эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 28 июля 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева. Следуя анонсу, сегодня планировался эфир с Зифой Осташко по теме «Экологичный быт». Мы приносим свои извинения, но по техническим причинам этот эфир сегодня отменяется. Но все же, так как тема, которую предлагала Зифа Осташко, очень интересная и важная, я предлагаю все-таки сегодня об этом поговорить. Так как я нахожусь в данный момент в Сибири, в городе Новокузнецке, сегодня мы поговорим об экологии Сибири. Я предлагаю моего коллегу Евгения Роденко поддержать меня и, конечно же, Светлану Большакову в чате. Мы ждем ваши вопросы. Напомню, что пока идет эфир, мы принимаем эти вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/slavradio. Всем здравия! Евгений, здравия! Здравия, Елена, здравия, радиослушатели и зрители Народного славянского радио. Так вот, продолжу. Так как я являюсь уроженкой города Новокузнецка, Кемеровской области, это всем известный Кузбасс и в пределах нашей страны, и за пределами ее. Волею судеб несколько лет назад я практически стала жительницей Москвы, следуя своему призванию. В Новокузнецк теперь я прилетаю в отпуск, приезжаю или прилетаю, и вот я в очередной раз дома, чему я, конечно же, несказанно рада, но и, с другой стороны, немного огорчена. Так вот, чем огорчена? Новокузнецк – это промышленный город, который славится и тем, что здесь добывается уголь очень большими объемами, и тем, что здесь металлургия, два мощных металлургических комбината ЗСМК и КМК, и тем, что здесь масса заводов перерабатывающих и обогатительные заводы. Жители в Новокузнецке где-то точно 500 000 есть, немного побольше, чем 500 000 жителей. Новокузнецк называют южной столицей Кузбасса или жемчужиной Кузбасса. Я очень люблю свой город, поэтому о нем так и говорю. Так вот, вернемся к теме «Экологичный быт». Почему я сегодня решила поговорить про Сибирь? Полтора года назад я здесь была в отпуске и как-то, наверное, не очень замечала о том, что происходит и с моим родным городом, и с Кузбассом, и с Сибирью, наверное, в том числе. Так вот, в этот раз, когда я приехала домой, так как мы говорим все-таки о быте, зашла в свою родную квартиру и была удивлена тем, что, в общем-то, моя квартира почему-то почернела. Я стала задавать себе вопрос, почему так произошло? Почему мои обои стали черными, подоконники черные, углы в квартире черные? Я так, в общем-то, погрешила на своих нерадивых жителей, которые здесь без меня хозяйничали. Стала наводить порядок, мыть, отмывать. И вы знаете, что заметила? Меняю тазик с водой, а он черный. Вот, выливаю воду, она прям черная. Даже мой подоконник, он черный, мою стены, обои, они все черные. Вода неимоверно черная. Я тогда стала спрашивать у своих друзей. Звоню и говорю: ребят, Я не пойму, что происходит. Почему вот столько много пыли сейчас, копоти? Я, может быть, раньше этого не замечала. А мне говорят, да, ты просто раньше этого не замечала. Нормально. Мы так живем. Здесь на самом деле мы так живем. И это нормально. Я так думаю, что это совсем ненормально. Надо вспомнить, что прошлой зимой я видела ролики, которые присылали, которые ходили по соцсетям, о том, что посмотрите, какой черный снег в Сибири, о том, чем дышат наши дети, о том, почему из Кузбасса, в том числе вот из Новокузнецка, уезжает очень много людей в другие города. Я предлагаю сегодня поговорить об этом. Даже не так, как журналист, и не так, как корреспондент Народного славянского радио, а, скорее всего, как просто житель. Обыкновенный житель города Новокузнецка. И прошу вас, уважаемые слушатели, поддержать меня и поделиться своими впечатлениями, особенно жители Сибири. Хотя разница с Москвой у нас на 4 часа, и поэтому, если сейчас в Москве 8 вечера, то у нас уже полночь, за полночь. Но все же присоединяйтесь к этому, скорее всего, не диалогу, а... Не монологу, а диалогу. Так вот, я заглянула в соцсети и стала читать, что же говорят жители Кузбасса. И вот какие отклики я нашла. Женщины разучились рожать, говорят врачи. У вас угроза, не переживайте, всем ставят с нашей экологией то, что не могут родить женщины. А причина – совсем не вредная еда. И люди думают о переезде. Дальше, что еще нашла? Нашла вот такие вот данные о том, что, оказывается, воздух в Новокузнецке и вообще обстановка характеризуется как неблагополучная. Ну, я, наверное, возьму Новокузнецк, потому что я здесь нахожусь в данный момент. Я думаю, что и в Кузбассе в целом ситуация такая, может быть, и в других городах Сибири в том числе. Загрязнен городской воздух, зафиксировано превышение ПДК по бензопирену более чем в 4 раза, формальдегиду в 3 раза, фториду водорода более чем в 1,5 раза, диоксиду азота почти в 1,5 раза. Я, честно говоря, может быть, и не совсем понимаю вот всю серьезность вот этих названий, так как гуманитарий больше. С химией я, честно говоря, не очень дружила в школе. Но я так понимаю, что это не шуточная ситуация, и она заставляет задумываться о том, чем же мы дышим, не только что мы кушаем, чем мы дышим, что здесь растет, что вообще может вырастить эта земля при вот этом раскладе. Евгений, ты мне сможешь как-то добавить что-то, поддержать или поделиться своими впечатлениями? Лена, ну я, в принципе, не был в Сибири, поэтому ничего сказать не могу по этому поводу. Ты знаешь, я еще могу добавить то, что Сибирь – это очень и богатый, и благодатный край на самом деле. Вот когда здесь была комсомольская стройка, проходила в 30-х годах, Кузнецк-строй, потому что все мы помним слова Владимира Маяковского: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть», когда такие люди в стране советской есть. Вот эти слова были посвящены непосредственно Кузнецк-строю, городу Новокузнецку. И когда сейчас приезжаешь в Новокузнецк, выходишь из железнодорожного вокзала, и вот эти вот слова, они на домах расположены, и их видно каждому приезжающему в Новокузнецк. И еще он реку нашу Томь назвал в свое время «зеленокосой». Почему? Потому что Томь, она очень томная. Вот она оправдывает свое название. Она перекатывается. Она течет очень плавно, как женщина, которая не спеша идет, плывет, как павушка, как лебедушка. И по всем берегам Томи растут деревья, кустарники. И когда ты смотришь на нее с высоты моста, допустим, или с высоты съемок вертолетных, самолетных, то действительно создается впечатление, что ее берега оплетены в косы. И хочу вам сказать, что климат здесь очень мягкий. Вот здесь очень хорошо переносится как мороз, снежные зимы. Даже в 30-градусный мороз, ну, не так это чувствуешь. Быстро перебежишь короткими перебежками, и нормально. Вот если в Москве сейчас живу, я там при 20 градусах мороза я промерзала до костей. Я первый раз в жизни, я сибирячка, поняла и узнала, что такое промерзнуть до костей. До этого всю жизнь прожила, и меня как-то вот никогда не пробирало. И то же самое летом, когда вот сейчас у нас 20 градусов здесь, выходишь на улицу, и кажется, что так тепло на улице. Когда ты выходишь в Москве при 20 градусах, тебе хочется накинуть что-то вот на плечи, курточку какую-то, пиджачок. Поэтому на самом деле это очень благостный край, очень красивый, очень богатый. Но экология и вот это вот состояние, в котором сейчас находится Кузбасс, конечно же, заставляет задумываться. Мне очень обидно за то, что здесь происходит с этим богатым краем, богатым местом. Но если говорить же о Сибири и далее, не только о Новокузнецке, вот что я хочу сказать? То, что все знаем Хакасию, которая здесь находится. Это замечательные, красивейшие горы Хакасии, пещеры, да. Это Алтай. И степной Алтай, Алтайский край, и горный Алтай. Необыкновенно красивые места. Надо сказать, что там, по крайней мере, можно увидеть белый снег. Здесь у нас в Кузбассе это только во время снегопада. На следующий день этот снег действительно уже становится черным. Горная Шория, Шерегеш. Это совсем недалеко от нас. Замечательные места. И вот Маргарита Гавшина пишет как раз: «Здравия всем и привет из Кемерово». Вот, земляки отзываются, значит, не все спят. Ура! У нас в городе еще и химические предприятия пыхтят. Но мы же сами там работаем, на этих предприятиях, своими руками себя же и травим. Согласна, Маргарита. Но ситуация такая, что и с работой-то в Кузбассе может быть, не очень хорошо. Если люди уезжают, я знаю, что у меня очень много друзей уехало. И у друзей друзья уезжают. То есть постоянно слышишь, что кто-то уезжает. И уезжают в том числе из-за того, что не могут устроиться на ту работу, на какой бы хотелось работать. А те люди, которые имеют работу, они, конечно, ею дорожат. И я думаю, что здесь дело, наверное, и действительно не только в руководстве. Как всегда, как мы говорим, кто виноват? Виноваты там они, начальники, руководители, кто вот так вот делают. Я думаю, что они тоже все прекрасно понимают. И со своей стороны, возможно, и предпринимают все, что нужно и необходимо, чтобы спасти экологию нашу, спасти наш край, спасти людей, которые дышат вот этим воздухом и живут, и кушают вот эту вот еду, которая растет на такой земле. Но и сами мы, конечно же, должны принять в этом активное участие. А вот что делать, как делать? Вот это вопрос, который обычно задают все. С чего начать? Начать, наверное, с того, что не быть равнодушным. И помимо того, что выделяют предприятия какие-то вредные вещества, загрязнения и копоть. Да, кстати, вот проезжала на днях мимо ферросплавного завода и действительно вспомнила слова своей племянницы. Она говорит: мы проезжаем и дышать нечем. Согласна, смог такой, что дышать нечем в автобусе, закрывать можно все форточки. Но еще ведь и сами люди, посмотрите, если мы будем даже элементарно поддерживать наш быт экологичным, то есть не бросать на землю мусор, поменьше там употреблять пластика или этот пластик убирать отдельно. Ну, какие-то элементарные вещи делать такие, что будет помогать. Просто нам же самим здесь, в Кузбассе, жить и в чистоте, то, наверное, вот шаг за шагом и вопрос экологии будет улучшаться. Михаил СТ. Сибири наш северо-западный горячий привет. Взаимно, Михаил. Евгений. Ломоносов сказал, Россия будет прирастать Сибирью. Да, Евгений, эти слова мы все прекрасно знаем и помним. Вот я тоже это вспоминала недавно и задала себе вопрос, а какой же Сибирью она будет прирастать? И как она тогда будет прирастать, если эта Сибирь, ну, просто умирает, погибает? В Сибири при 35 спокойно ходил, Михаил СТ пишет. У нас 20-22 уши заворачиваются. Да, да. Я вот об этом же как раз и говорю. Евгений, ты с нами? Конечно, Лен. Да, но я предлагаю тебе принять участие. Давай тогда ты будешь реплики зачитывать. С радостью, конечно. А я посмотрю еще, о чем пишут новокузнечане и сибиряки. Мы закончили Михаил СТ. Следующая реплика Виктор Яковлев. «Наша матерь Сибирь, а Урал нам отец» из песни. Да, да, совершенно верно. Так вот, я говорила еще про нашу замечательную реку Томь. Но она не одна, здесь еще и река Кондома есть, которая, в общем-то, считалась золотоносной рекой в свое время. Так вот, пишут в источник, опять интернет-источник, воды реки Томь, протекающие в городской черте, характеризуются как очень загрязненные. Стоки отличаются повышенным содержанием железистых веществ, меди, элементов магния и нефтепродуктов. По территориям центрального района протекают реки Томь и Аба. Да, надо сказать, что речка Аба в свое время тоже довольно-таки красивая, но небольшая речка, сейчас, к сожалению, практически зарастает. На береговой линии реки Томь расположены пляжные зоны, отличающиеся низкой степенью чистоты. Река Аба мелкая и грязная. Вот. И это очень грустно. Надо сказать, что это очень грустно. Даже, ну, грустно, это я говорю мягко, потому что ситуация-то очень серьезная. Лена, Маргарита Гавшина пишет. Живу прямо на берегу Томи. Убираю огромными пакетами мусор после отдыхающих. Ничего не понимают люди. Согласна, согласна. Потому что на самом деле я тоже это увидела. Но это же от нас зависит. Это наша культура. Конечно, не все так делают. Кто-то мусорит, кто-то убирает. Я знаю в Новокузнецке бывших своих одноклассников и даже не одноклассников, а тех, кто учились в школе со мной, кто сумели достичь каких-то высот в городе, занять места руководящие, которые очень дорожат тоже и любят свой город, дорожат им, и которые стараются действительно внедрять какие-то, пусть небольшие моменты для того, чтобы сделать жизнь в городе лучше. Вот я живу в заводском районе, и здесь вот причины, наверное, того, что и угольной пыли много, и много загрязнений, служит то, что находится рядом с западносибирский металлургический комбинат. Но жительница этого района заводского, девушка, которая сумела построить сеть магазинов по продаже одежды, своему родному району сделала подарок. Она устроила очень красивую аллею цветочную и сделала красивые детские площадки. Это как раз очень радует и говорит о том, что в Новокузнецке есть люди, которые неравнодушные, которые все понимают, видят и улучшают свой город. Ну вот я все о Новокузнецке, Может быть, все-таки поделимся еще и ситуацией в других городах. Я приглашаю вас, уважаемые слушатели, к диалогу. Реплика «Берсерк». Помню, зимой в Новокузнецке горки детские сделали из черного снега, а потом покрасили их белой краской. Ну, я, конечно, с таким не сталкивалась. Я знаю, что могут привозить просто снег, привозят откуда-нибудь из пригорода, и тогда, чтобы он был белый. На самом деле он очень быстро чернеет. Это точно, потому что в связи с тем, что позакрывалось очень много шахт подземной выработки и образовались карьеры, то есть наземная выработка, я так думаю, что это тоже сказалось очень сильно на экологии и на том, что пыль, вот эта угольная, она распространяется по всему городу и оседает везде, и не только на снег, и на подоконник, который я через три дня перемывала, и там уже были черные полосы, и пол тоже. Но если ты в Новокузнецке делаешь раз в неделю уборку, то это значит, что ты будешь ходить, не дай бог, босиком по грязному полу. Вот это вот точно. Лена, Михаил СТ пишет. Нет цельной продуманной политики государства по сбору мусора. Поговорка «чисто там, где не мусорят» не актуальна большей частью. И еще одна реплика здесь на иностранном языке. Я не думаю, что кто-то из владельцев заводов хоть чуть-чуть задумывается о последствиях, так как при капитализме им важна только прибыль. И Норникель тому пример. Никто даже не проверял 30 лет состояния. Ну, возможно, и так. Возможно, и так. Я говорю, что сегодня тема эта встала без особой подготовки. Я не смотрела ни статьи, ни статистику. А так как у нас образовалась возможность поговорить об экологичном быте, я подумала, а почему бы не поговорить вот о том, что происходит в Кузбассе, в Сибири, как мы живем, чем мы дышим, и почему уезжают все-таки отсюда люди. Я не думаю, что даже этот эфир услышит кто-то из руководства, из руководящих людей, кто бы захотел как-то менять. Я думаю, они все об этом прекрасно знают. Наверное, просто хочется призвать нас, обычных горожан, обычных жителей Кузбасса, Сибири, сделать хотя бы небольшой шаг, ну хоть что-то сделать. Вот мы постоянно на радио говорим очень часто, объединяться нужно. Да, наверное, нужно. Потому что, конечно, если я буду одна убирать что-то, какой-то мусор уберу, да, где-то что-то вытру, помою. Я вот помню, выходила в подъезд и мыла подъезд, мыла двери в подъезд, потому что мне не нравилось, что когда я захожу в подъезд, дверь грязная. Ну, вот какие-то маленькие детали, когда каждый человек начинает делать, конечно же, меняется ситуация. Пусть в вашем подъезде, но она изменится, станет чище. Пусть в вашем дворе она тоже изменится и станет лучше. И в вашем районе она станет лучше. Но это мы по одному будем все делать. А когда мы собираемся и выходим уже домом, подъездом во двор, то и дела делаются быстрее, они делаются лучше. Поэтому то, что нужно объединяться и делать какие-то шаги, это действительно важно. Но я думаю, что есть у нас активисты, которые видят эту ситуацию и предпринимают более решительные шаги, в том числе и по руководству, и письма, и обращения. Я думаю, все это есть. Все это есть, все это работает. Но мы тоже знаем, как работает система. Лена, вопрос задает Солнце. Елена, расскажи, пожалуйста, о ваших реках. Какое состояние воды у вас? Вода загрязнена? Солнце. Я только что вот прочитала как раз о том, как вот, какое состояние Томи, о чем пишут жители Новокузнецка. Но по своим наблюдениям я могу сказать, что, во-первых, обмелела очень сильно река Томь. Это видно. То, что я, когда прихожу на пляж, я наблюдаю, на какая она была в прошлом году и какая она, допустим, сейчас, или какая она была 2 года назад и какая сейчас. То, что она грязная, это однозначно. Мы купаемся в основном на карьерах. Вот я живу здесь, в Заводском районе, мы ходим на карьеры купаться. А в реке, в Томи, да, вода грязная. Вот, читаю как раз, еще раз повторю. Река Томь содержит железистые вещества, меди, элементы магния, нефтепродукты. И река Аба, которая тут же течет, мелкая, грязная. Да, так оно и есть. К сожалению, так и есть пока. Но я надеюсь, что это пока. Реплика Елены Медведева. У нас, конечно, воздух и чистый. Предприятий сейчас нет, кроме ТЭЦ. Я посмотрел, она вроде бы пишет про город Рубцовск. Ну что ж, очень хорошо. Если в Сибири меняется хоть где-то ситуация, это замечательно. Реплика Маргариты Гавшина. Кстати, на берегу нахожу остатки мегалитических камней. Все больше убеждаюсь, что история наша богата. Да, по поводу истории, по поводу камней. Здесь в Кузбассе тоже очень интересно. Мы как-то с друзьями поехали, ну, где-то ближе к Кемерово, наверное, вот так вот по трассе, ехали и наблюдали. У нас же здесь город Новокузнецк находится вообще в котловине. Да, Кузнецкий Алатау. Тут у нас находится горы Кузнецкого Алатау недалеко. Междуреченск – очень красивый город. И вот, а мы ехали к Кемерово ближе. И вот едем, наблюдаем вот эти горы, которые поросшие тайгой, и очень красивые. Они вот выстроены ровно форма пирамиды. Ровненько-ровненько. И мы пришли к выводу к такому, что действительно пирамиды есть и в Сибири. Это было наше открытие вот такое вот интересное. Реплика от Берсерк. Елена Андреева, активистов штрафуют и даже сажают. Наверное, да. Иначе бы ситуация уже улучшилась давно. Соглашусь. Вот новокузнечане рассказали, как медленно умирают из-за едкого смога. В Новокузнецке люди боятся дышать едким смогом, который окутывает город каждую зиму. Ну так, когда мы знаем, что когда холодно, когда мороз, этот смог, он никуда не уходит, не рассеивается. Реплика от Татьяны Анякина. Здравия всем. Это лето радует красноярцев. Дождь и ветер немного улучшил экологическую обстановку, но проблемы остались. Просто ветер наш союзник. Да, согласна. Ветер и наш союзник. Когда он есть, то и дышать можно. Когда его нет, то мы находимся в смоге. Поэтому так оно и есть. Вот пишут, редакция вашгород.ру уже писала, что жить в Кузбассе опасно. Ведь мы получаем гораздо больше радиации, чем другие россияне. Из докладов Роспотребнадзора следует, что наш регион по итогам 2018 года входит в группу с наиболее высокой долей проб атмосферного воздуха городских территорий с превышением ПДК по содержанию загрязняющих веществ. Надо сказать, что в 2018 году городу Новокузнецку исполнилось 400 лет, а в следующем году Кузбассу исполняется 300 лет. И вот, в общем-то, почему сегодня я в эфире и говорю об этом? Потому что в прошлом году, в 2018 году так получилось, что была у меня идея сделать репортаж о своем родном городе, но я не успела тогда. Попала как раз на мартовские праздники, и те люди, с которыми я хотела побеседовать, они уже отдыхали. И вот у меня была теперь задумка сделать программу к 300-летию Кузбасса. Но так как мир всегда нас слышит и помогает нам, мне сразу же предоставили такую возможность буквально сегодня. Я, в общем-то, задумалась, думаю, а нужно это или нет, а потом сама себе сказала: «Лен, ну ты же хотела поговорить о ситуации, о том, что происходит, как складывается жизнь. Конечно, для того, чтобы узнать, как складывается жизнь в Кузбассе, в Новокузнецке, в Сибири в данный момент, было бы здорово, если бы присоединились собеседники. Так как у нас сегодня сплошная импровизация, поэтому я просто по ходу эфира изучаю какие-то реплики, отклики жителей. Евгений, что-нибудь у нас еще есть в чате? Маргарита Гавшина пишет реплику. На трассе Кемерово-Яшкино там пирамиды. Местные знают. На самую большую лысую водрузили крест христианский зачем-то. Точно, точно, да, видели мы там крест. Да-да-да, это точно, крест там был. Ну, потому что мы же прекрасно понимаем, что такие места, их стараются сразу же замаскировать, наверное. Виталий Кулик пишет, он спрашивает. Мы живем возле Тюмени, на болотистой местности. Врыли скважину и колодец. Давно пьем воду, а она противная, и остаются остатки белые. Что скажете? Благодарю. Ну что ж тут сказать? Плохо, очень опасно. Я еще раз говорю, что я не специалист, и по химии не могу точно сказать, что там выделяется, что происходит. Но если вода противная, это ясно, что ее уже и пить нельзя. Я думаю, что сбываются какие-то предсказания, которые говорили о том, что вода будет покупаться за золото. Оно уже есть, они сбылись, эти предсказания. На самом деле мы сейчас пьем воду, которую покупаем. Из-под крана уже редко кто решится выпить водички. Такой эксперимент провести. Поэтому вы не одиноки в этой ситуации, могу вам сказать, к сожалению. Да, из-под крана уже никто уже, наверное, воду не пьет. Мало людей, которые еще пьют воду. Просто здесь Виталий Кулик пишет о том, что даже скважина и колодец, и то получается, там вода грязная. То есть скважина это, например, там 30 метров, 40 метров идет, и там уже вода грязная. Ну а это о чем говорит? Это говорит о том, что залежи полезных ископаемых, драгоценных металлов, нефти, газа, золота, железная руда, что у нас еще, никель. Ну, вообще, чем богата Сибирь? Я не говорю конкретно про Кузбасс сейчас, даже я говорю про Сибирь. И это же все непрерывная добыча, переработка. Нам же нужно снабжать страну нашими замечательными полезными ископаемыми. И наши предприятия ударно работают. И, соответственно, и земля становится такой, что и вода в нее уже не вода. Я была на Урале в гостях у своей подруги. Так вот у нее там колодец прорубленный. Там же тоже горный массив, горы. И чтобы сделать колодец, там нужно прорубать вот этот вот как раз горную местность. И там до такой степени чистейшая вода. Получается, что это подземное горное озеро. И ей прям наслаждаешься, пьешь, ее не пьешь, как будто кушаешь эту воду. А если уж в баньке помыться с такой водой, то это вообще непередаваемое наслаждение. Слушаю, Евгений. Ну, я хотел сказать, что проточная вода всегда, ну, которая, например, в речке течет, которая движется, она всегда вкуснее, чем та, которая со скважины из глубины идет. Вот. А по поводу скважины я подумал, что они всегда, которые люди, которые делают скважины, они ставят фильтр. И есть смысл тогда в этом случае поставить фильтра. Потому что белый налет, который остается, это, скорее всего, просто жесткая вода очень идет из-за большого количества железа, ну, всяких примесей, тяжелых металлов. Поэтому нужно ставить фильтр в любом случае. Вот здесь вот Александр Иванов, город Стрежевой. Снег даже в городе белый. На дороге кидают только песок, никакой химии. На закате в основном желтое яркое солнце, а это говорит о чистоте воздуха. Вот такая реплика была. Ой, Александр, поделитесь, пожалуйста, а где находится территориально ваш город? Я, к сожалению, вот не слышала об этом городе. Ну, с географией, видимо, тоже не дружу. Вот, а что касается Сибири, вот читаю дальше. Топливная и лесная промышленность, добыча драгоценных металлов, цветная металлургия, машиностроение, металлообработка изнашивают почву, загрязняют атмосферу, создают частые кислотные дожди. Основные экологические проблемы Южной и Восточной Сибири – загрязнение воды, почвы, атмосферы – требуют незамедлительного решения. Конечно, мы с этим согласны. Вот только какие эти решения и что конкретно может сделать каждый из нас? Ну, это надо задать вопрос. Берсерк реплику написал: в Норильске все реки отравил норникель. И не только теми 20 тысячами тонн дизеля, но отработками добычи руды, которую они водой обрабатывают. Ну да, соответственно, вода куда идет далее? Ее, возможно, и очищают каким-то образом, но я так понимаю, что недостаточно очищают. Или, может быть, и даже и не очищают. Сказывается техногенное влияние, да, в Сибири. Это происходит, например, в Кемеровской области, где развита угледобывающая промышленность, а в Омской области вредные отходы производств уничтожили большую часть пойменных лугов. Конечно же, страдает природа не только на определенных участках, но и дальше идет. Но это сказывается на лесах. Мы об этом прекрасно знаем, что если даже каждый будет высаживать каждый год несколько деревьев, уже мы будем компенсировать те наши потерянные леса и, соответственно, потерянные площади. Лена, Александр Иванов написал по поводу города Стрежевой. Он находится в Томской области, недалеко город Нижневартовск. Ну вот, замечательно. Теперь мы знаем, где в Сибири есть замечательный, красивый, чистый город. Благодарю, Александр. Маргарита Гавшина. У нас тут МЧС выбирали грунт на Томи и накрыли ямы. Я решила с ними не бороться, и произошло чудо. Прошлой осенью Том так поднялась, как весной не поднимается. И все смыло. Ямы затянуло, и мазут смыло. Ну так ах, смыло-то этот мазут куда? Ту же реченьку нашу. Вот что печально-то. То есть самый большой урон Сибири наносит эти тяжелые производства? Да. Экологические проблемы Северо-Восточной Сибири кроются в несоответствии масштабов добычи полезных ископаемых с методами сохранности окружающей среды. Необходимость в нефтегазовой промышленности возрастает. В регионе появляется все больше точек добычи, не соответствующих нормам по защите природы. Главные проблемы – устаревшее оборудование, пренебрежение климатическими особенностями, отсутствие учета устойчивости природных ландшафтов. Результат такого воздействия – экологические проблемы Восточной Сибири, кратко сформулированы так. Неблагоприятная обстановка для животных, растений, микроорганизмов, выбросы загрязняющих веществ в воду, атмосферу. Реплика на иностранном языке. В основном все идет на экспорт. То есть мы отдаем все, недра, здоровье, за бумажки, которые обесцениваются. Это называется страна сырьевой придаток. Но мы сейчас хоть начали смотреть в сторону суверенитета. Вот такая реплика. Да, да. Я тоже это все знаю. И причем за бумажки-то за какие все это отдаются? Которые на принтере просто печатаются и все. Да и не только на принтере. На принтере напечатали, а то, что не купишь нигде ни за что, они просто покупают за эту бумагу. Вот и все. Они, у них принтер стоит, они печатают и нам меняют на наше здоровье и на бесценные ресурсы, которые нам оставили предки. Друзья, ну вот как вы думаете, что же все-таки нужно делать? Я призываю сейчас вас к сотрудничеству, к диалогу. Может быть, есть какие-то светлые мысли. Ну, а ты как думаешь, Лен? Я думаю, что начинать нужно с себя и объединяться с теми, кто уже начал бить какую-то тревогу, начал взаимодействовать с руководящими органами. Я думаю, что и в руководящих рядах, скажем так, есть люди, которые, возможно, тоже неравнодушны и понимают прекрасно эту ситуацию и могут откликаться и содействовать. Ну и что же, они прекратят добычу угля и заводы все остановят? Да никто ее не прекратит и не остановит. Может быть, это и не нужно делать. Просто нужно обратить... Сделать так, чтобы выпустились какие-то новые виды энергии, чтобы не нужно было добывать уголь. Вот я про то и хотела. Я про то как раз и хотела сказать, что нужно менять технологию, нужно менять средства, наверное, и инструменты, и технику. Но это же требует огромных затрат. А по приоритетам не всегда получается, что на это в первую очередь выделяются средства. Ну, какие затраты, если для государства люди-то работают на сами на себя? То есть нужна только технология. И после этого все восстановится очень быстро. Но если какая-то технология появится, для которой не нужно будет добывать уголь, то есть какие-то определенные технологии, тогда этот капитализм, он может просто обрушиться. Как ты думаешь, Лена? Ну, а мы хотим, чтобы он обрушился? Ну, конечно. Ну вот. Тогда, наверное, ты правильно говоришь вещи. Вот пишут еще про воды Енисея, как раз вот про экологическую проблему Средней Сибири, районов Байкала, Южных гор. Это автомобильные выхлопы. Кстати, вот да, автомобильные выхлопы – это тоже, это вот это вот проблема Москвы как раз, где я и живу несколько последних лет. Воды Енисея загрязнены железом, нефтепродуктами, алюминием. В Норильске, Чите, Красноярске уровень загрязнения атмосферы признан опасным. Ну вот, пожалуйста, продолжаем экскурс по Сибири. Александр Иванов, одно из решений. Осознанным людям идти во власть. Это и решит проблему. Согласна, я и говорю, что но этим людям нужно помогать. Если один человек пойдет во власть, он не пройдет. Ну, как Евгений, ты говорил уже, это невыгодно просто системе. А если этот человек пойдет и за ним будет поддержка других людей, то тогда, да, тогда будет меняться. Ну вот нам легко сейчас, конечно, говорить, а когда начинаешь делать шаги, это уже задумываешься, и что нужно делать, и как нужно сделать, и где найти, и где объединиться, где встретиться. Народное славянское радио нам в помощь. Я думаю, что это уже серьезный довольно-таки ресурс, который действительно способен объединять. И в том числе и создавать свои отдельные какие-то регионы со своими автономными средствами. Добро пожаловать! Из-за добычи полезных ископаемых в руслах рек происходит загрязнение поверхностных вод сливом вредных или аварийных отходов. Подземные воды страдают от соседства нефтебаз, технических стоков, гидрозолотоотвалов. В реках Чита, Аргунь зафиксировано большое содержание хлора, аммония, сульфатов, фосфатов, что приводит к массовой гибели рыбы. Южные районы Сибири, экологические проблемы гор Южной Сибири, юго-западных и юго-восточных территорий связаны с размещением ядерных полигонов, деятельность которых губительно сказывается на состоянии радиационного фона Алтайского края, Томской, Кемеровской областей. Вот такая вот невеселая картина. Еще два комментария, две реплики пришло сразу подряд. Берсерк, Александр, никто не пустит в эту власть. Здравый смысл написал. Осознанных людей никто в власть не допустит. Как ты думаешь, Лен? Ну, а мне кажется, невозможного нет. Мы же прекрасно понимаем, что сейчас уже наступает другое время, и пришла очередь приходить другим людям, тем людям, которые действительно могут делать конкретные действия, делать то, что необходимо. Единственное, нужна, конечно, смелость для того, чтобы идти и понимать, для чего ты идешь и что ты будешь там делать. Если ты это знаешь и понимаешь, и в тебе есть вера, и за тобой рода твои, и за тобой люди, которые хотят, чтобы ты туда прошел. Невозможного нет. Я так вижу. Благодарю. Дмитрий написал реплику. В приоритете сегодня поддержать это ужасное государство. Если эту шапку собьют, Россию быстро по запчастям разберут. Ну, а нам нужно, чтобы ее по запчастям разбирали. Мы-то этого хотим. Дмитрий Вавилов, здравия. Анархия, мать народов. Народные собрания, копное право. Начинать со своего рода. Переход на альтернативные источники энергии и так далее. Да, согласна. Это очень хороший выход. Ну, по крайней мере, начальный этап выхода. Применять альтернативные какие-то варианты, методы. Берсерк, вот. Берсерк реплику написал. Они в реке, в тундру все сливают. У «Новой газеты» есть видео об этом. Они летали туда и засняли сам процесс. У них в аэропорту пробы воды и грунта отняли. Сказали, что Норникель распорядился. Вот такая реплика. Ну, вот это и было кому-то выгодно. Москва не сразу строилась. Поэтому ожидать каких-то вот моментальных действий, конечно, не придется. Но если я соглашусь с нашими слушателями, кто сказал, что нужно быть осознанными, и нужно понимать, что мы хотим, и как мы хотим жить, и что самое главное, как мы хотим, чтобы жили наши дети и внуки. Потому что вот у меня здесь, в Кузбассе, моя родня, мои родственники, здесь живет пока еще моя внучка. Здесь живет мой сын. И я смотрю, и мне действительно становится страшно от того, что вот, как будет дальше-то? А им тоже надо будет рожать детей и здесь жить. Я прожила 30 лет в Куйбышевском районе, у Кузнецка, да, и рядом с дорогой. Да, я помню, на подоконнике была пыль. Но просто это была другая какая-то пыль. А то, что сейчас уголь лежит на подоконнике. Вот это совсем другая история. Лена, реплика. Евгений Александров. Реплика в эфир. Можно изменить свое отношение к окружению, то есть круг, в котором мы живем, самостоятельными становиться. Совершенно верно. Берсерк пишет. Дмитрий, да никому не нужна Россия. Из нее и так спокойно все и все вывозят и качают. Тоже верно. Сибирь — богатейший край. А что, если просто запретить вывоз всех полезных ископаемых, Лен? Что ты думаешь по этому поводу? А кто может это запретить? Ну, у нас же есть люди, которые принимают решения, высшестоящая власть. Ну, ты себе как это вообще представляешь? Так я легко представляю. А ты как себе это представляешь или нет? Я пока себе это не очень представляю, потому что от этого зависит экономика не только самой Сибири, но еще и экономика и России. А подожди, а как же экономика зависит, если мы только что пришли к решению, что они нам за бумажки продают? Нам просто дают бумажки, которые напечатаны на принтере. Как эти бумажки влияют на нашу экономику? А мы им даем то, что нигде больше нельзя купить. Угу. Так ты понимаешь, что я тебе сейчас говорю взгляд, в общем-то, даже, ну, можно сказать, наверное, уже руководящих где-то состава, да, страны, еще что-то. На этот шаг, сейчас на этот шаг навряд ли решаться пойти. Поэтому это нужно, чтобы происходило наверное, хотя бы начать постепенно. К этому можно прийти, я согласна. Я просто не вижу. Я пока еще не вижу эту ситуацию, не знаю. Предлагается создать автономные, да, свои какие-то поселения, объединения, где мы уже будем делать свои собственные производства, которые будут чистыми. Ну, у нас на Народном славянском радио Алексей об этом очень много говорит. И вот, вот с таких вот маленьких вот участков, возможно, это и начнется, пойдет дальше распространяться. И если мы станем сильными, то тогда, конечно, и уже и государство к нам прислушается. Но это же начать надо. Я сейчас пока еще вот делаю этот клич. Давайте вот создавать свои поселения, свои организации, кооперативы, предприятия. И получается так, что больше это большинство не готовы принять в этом участие. Поэтому начинать с чего нужно? Менять мозги, менять сознание. И тогда начнет меняться жизнь. Пока я так это вижу. Александр Иванов пишет: «Зачем менять на физическом плане, когда можно поменять на ментальном, и все само поменяется, то есть сверху вниз. А если менять на физическом плане, это война, столкновение и так далее». Совершенно верно. Если идти в бой, то и войну получим. А если собираться уже мирно, создавать свои кооперативы, свои организации или направлять во власть своих людей, вот о чем мы говорили ранее, то тогда и сдвинется с места, и проблемы будут решаться. Я вот это вижу так. Я женщина, и я, наверное, вот такую деятельность, как смог бы ее развить мужчина, конечно, чисто по-женски я не могу сказать. Но вот свое видение, ощущение, я вот передаю таким образом. Дмитрий, реплика. Единомышленники и на местах самоуправления. И учиться взаимодействовать с тем государством, какое есть. Со временем будет видно далее. Сейчас трудно гадать. Все дело только с каким временем. Наша задача начать. Я думаю, что уже у наших детей и внуков это пойдет быстрее. А если мы там думаем, что ну, сейчас потихоньку, помаленьку, шаг за шагом, может быть, когда-нибудь и изменится ситуация. Но мы все надеемся на это. И я на это надеюсь. И вот так вот сидим каждый и надеемся. Ну и в результате получаем, что экология братская, допустим, серьезно страдает от вредных газовых выбросов в атмосферу лесопромышленного комплекса и алюминиевого завода. Вот, а экология Сибири страдает не только из-за низкой рассеивающей способности ветров, но и в результате того, что основная масса промышленных объектов не реализует малоотходную переработку природных ресурсов, оснащена устаревшими системами очистных сооружений. Вот хотя бы начать с очистных сооружений. Дмитрий, реплика. Сегодня Россия никому, балласт. Вам это и вкладывают. А вот когда они сюда жить намерения изъявят, вот тогда поздно будет, может быть. А если Сибирь и будет оплотом будущего, может? Вот такой вопрос. Судя по тому, что в свое время как-то я так точно не могу сказать, но слышала о том, что Ванга вроде бы предсказывала, что Сибирь станет центром России. Я так думаю, что действительно вполне вероятно. Во-первых, очень благодатный край, и климат, и лето у нас очень жаркое, и успевают выращивать даже и арбузы, и абрикосы на дачах у нас, и виноград растет. Представляете, растет, растет. И как говорят, что в Сибири будут расти ананасы, я думаю, что вполне допустимо. Вот. Единственное, Что нужно? Нужно сберечь этот край. В эфире Народное славянское радио. продолжаем разговор. Александр Клочко. Здравия мыслю. Так с небес. Пойдут более высокочастотные вибрации. Произойдет ускоренное деление зерен от плевел. Людям проснуться и творить мыслями образ светлого будущего, при этом стать светлыми. Да, это все верно. Но все мы знаем, что на Бога надейся, а сам не плашай. Конечно же, там сверху видно им все, и мы знаем об этом. Так действовать-то нам нужно. Они нам только возможности дают. И действительно, и рождаются люди сейчас со своим предназначением, приходят воплощение. И возможности будут даваться, но только в том случае, если будем делать шаги, будем действовать. Хотя бы для начала изъявить намерение. Ну, я так понимаю, что нужно и под эту частоту тоже подходить, правильно, Лен? Если высокочастотные идут, значит, и люди, которые живут, тоже должны быть этой же частоты. Ну, соответственно, конечно. И свое питание нужно смотреть не только о том, что ты дышишь, чем ты дышишь, какую воду ты пьешь, что ты кушаешь. Потому что, ну что говорить, помимо того, что и экология в Сибири оставляет желать лучшего, так и люди еще занимаются самоуничтожением, употребляя всякие вещества. Яды. В себя, да, яды. Не будем называть здесь в эфире. Все мы прекрасно понимаем, о чем мы говорим. Вот, поэтому, конечно, нужно повышать свою частотность, заботиться о своем теле точно так же, как мы стараемся заботиться о своей душе. Но вот еще и приходят такие сущности, дети такие с высокими вибрациями. Они, конечно же, своих родителей настраивают на этот ход уже и окружающих. У них уже мировоззрение уже другое. Да. Елена Медведева реплику оставила. Пока будет спрос, будет предложение. Чем больше людей будет задумываться, как я могу минимизировать потребление ресурсов, бензин, электричество и так далее. Я на машине ездию, только в крайних случаях. Электричество трачу экономно, на ночь отключаю, мешочки использую несколько раз, сумка, авоська для похода в магазин. Как каждый начнет так делать, сразу все поменяется. Вот, я согласна, потому что я, честно говоря, сама вспомнила свою молодость, детство, о том, как мы ходили с сумочками. И теперь в сумочке постоянно лежит моя тканевая сумочка. Мне даже подарили несколько таких сумочек. У меня в Москве есть. Я уже начинаю забывать и спрашивают, пакетики покупайте. Я понимаю, что, Господи, Боже, ну сколько этих пакетиков можно уже выбрасывать? И так каждый мы понимаем, что мы берем этот пакетик в магазине и отправляем его в мусор вместе с мусором. Действительно, хотя бы начать с сумочек. Уже и будет большой шаг. Было, да, помнишь? Да. И кефирчик, и молочко. Да, это тяжело нести, конечно, в сумочке. Особенно, когда дети ходили, помогали маме. Несет эту сумочку с 2-3 бутылочками там молочка, кефира. И так на это забавно смотреть, как он ее чуть ли не тащит. Стеклянные бутылочки, они, конечно, тяжелее. Но зато в них можно много-много раз наливать это молочко. И главное, никакой пластмассовой бутылки после. Да. Вот я перебирала у себя вещи. И вы знаете, что я нашла? Я нашла фляжку для походов. И я так подумала. Армейскую? Да. А я так думаю, а для чего же эта фляжка сейчас? И вот она отпадает, ее необходимость, потому что на каждом шагу вот эти маленькие большие пластиковые бутылочки есть. А тогда идешь ты в любое место, и с тобой эта фляжечка, и ты в нее наливаешь воду, и она у тебя потом лежит, ждет следующего твоего похода. И в огонь можно куда-то кинуть, подогреть ее. Да. А сейчас действительно вот такие элементарные вещи, они забываются, но так страдают от этого кто? Мы сами и страдаем. Поэтому где-то, конечно, до чего дошел прогресс, как поется в той песенке. Это здорово, нам очень удобно всем этим пользоваться, и мы не паримся, где, в чем мы будем кушать или из чего мы попьем. Все это быстро можно зайти в магазинчик, все приобрести, и потом это замечательно также в мусор отправить. Но а что потом-то будет? Мы тоже прекрасно знаем. Берсерк оставил реплику. На самом деле мы не знаем достоверно, что говорила Ванга. Мы ведь из телевизора это все слышали, а не от самой Ванги. Я так думаю, что здесь он, наверное, обращает внимание на то, что не надо надеяться на Сибирь. В каком регионе вы живете, или в какой стране, или на каком материке, изменяйте мир вокруг себя, меняйте себя в лучшую сторону, и тогда вы начнете делать, вы станете центром, и от вас все пойдет дальше. Конечно. Я еще раз скажу, что про Сибирь я сегодня заговорила по той простой причине, что я сейчас здесь нахожусь. На самом деле это касается всей нашей необъятной родины, всей нашей страны. Где мы живем, где мы находимся в данный момент? В Сибири, в Москве, в Калининграде, во Владивостоке. Везде и земля матушка, и вода водится. Если мы будем бережно относиться, то и она с благодарностью будет отвечать нам. Михаил СТ. Вот, а людей давно отучают от разумного поведения, питания, образа жизни. Мир потребления нужен неживым. Ну, наверное, живой человек, наверное, не будет потребителем простым, правильно, Лен? Ну да, если мы вспомним про наши варны, то мы там прекрасно видим и жити, где находятся, и нежити, где находятся. Только, к сожалению, у нас сейчас большая часть, как уже Алексей говорил на своих семинарах, из кого состоит? Жити, нежити, жити, нежити. Там закурил, в нежити попал, перестал курить, в жити поднялся и так далее. Вот так и мучаются люди, туда-сюда прыгая. Так и скачут. И не понимают даже, а чего это дальше-то не идем, чего это жизнь не меняется. А потому что себя не хотим менять. Ну, ведь отказаться-то от каких-то крючков, которые тебя тягают, можно, но как-то неинтересно жить-то по-другому. Не знают же люди, как можно жить по-другому. Поэтому и неинтересно им вот там не курить или там не убивать еще себя каким-то другим способом и не убивать окружающих. У каждого свой путь, наверное, да, Лен? Да путь-то у нас один у всех. Мы же идем по восходящей, по золотой спирали восхождения, да, золотой путь восхождения. Все мы туда идем, все мы туда стремимся, да. Просто не все это понимают, не хотят понимать и не хотят менять свою жизнь. Кто-то, как в том анекдоте, говорит: мужик, ты чё меня тащишь? Я здесь живу. Ну да. Написали тут реплику. Покупаю молоко на разлив, проходя со своей стеклянной тарой в Подмосковье. Вот. Это про молоко. Вот, да. Вот видишь, люди уже делают вполне реальные шаги для того, чтобы оберегать. И вот это касается нашей темы, нашего эфира. Экобыт. Да, я, кстати, не слышал, только что сейчас подумал. Вот молоко, знаю, на разлив покупает стеклянную тару. А вот пиво не покупает на разлив стеклянную тару. Все время пластмассовые. Ты что, пиво покупаешь? Нет, конечно, не покупаю. Но я никогда не видел, чтобы человек пришел со стеклянной тарой и сказал: налейте мне 3 литра пива в стеклянную тару. Ну почему? Раньше же с баночками постоянно... Раньше, да, но сейчас я такого не видел. К бочечкам подходили с 3-литровыми баночками. Ну да, согласна, я тоже не наблюдала такой картины. Хотя, в общем-то, наблюдать... Вот, да, если еще возьмем этот вопрос, чему я была поражена, когда стала ходить здесь по улицам, то, что через каждый дом, а иногда даже 2 раза в одном доме находятся вот эти вот пивные магазины. У меня да, такой в вопрос. каждом доме А для они чего? находятся. А для чего? И дело здесь уже не в тех бутылках, которые там продаются, пластиковые или стеклянные, а дело в том, что просто видишь, прекрасно понимаешь, что происходит уничтожение не только экологии, но еще и плюс уничтожение генофонда. И вот это вот еще пострашнее будет. Это в совокупности с экологией. Мало того, что людей уничтожают, они еще и сами уничтожаются. Да, их же, они же сами туда идут, в этот подвал. Их же за руку никто не ведет. Ну а все от того. А от того, что люди не понимают, они думают, что это ничего страшного, там маленькое, это весело, это же здорово, это времяпрепровождение. Потому что, наверное, не показали людям другого времяпрепровождения. Как можно еще жить? Да, да. Как веселиться, не употребляя наркотики? Да ведь еще и дело в том, что администрация, получается, поощряет. Это же предприниматели открывают. То есть каждый предприниматель понимает, ему нужно кормить семью, учить детей, воспитывать. А где ты самым быстрым способом сможешь вот встать на ноги, там, получить прибыль? Это вот как раз вот с такого бизнеса. Потому да. что были... Оружие, да, проституция и наркотики. Самые прибыльные дела. Да. И у меня были вот здесь же в Новокузнецке примеры, когда открыли салон красоты, и через некоторое время уже поняли, что и хотя и помещение в собственности, но выжить вот за счет этой деятельности невозможно. А когда на этом месте открыли пивную, вот тут и пошел бизнес. А еще сейчас ведь дают различные гранты, подъемные на службе занятости, когда предприниматель выходит, начинает деятельность свою, дается какая-то сумма небольшая, и получается, судя по улице, по которой ты идешь, или по улицам, понимаешь, что вот они, предприниматели, видимо, которые вышли и со службы занятости, и, может быть, перестроились из других видов деятельности. Потому что я, с одной стороны, понимаю, что каждый думает о том, как прокормить свою семью и как выжить в этом мире, но не каждый задумывается о том, что мало того, что ты и способствуешь уничтожению, самоуничтожению людей, которые приобретают эти продукты, ведь еще никто не задумывается о том, что они зарабатывают карму таким образом. И это же ответственность. И ответственность тех, кто выпускают эти продукты, тех, кто их реализует, тех, кто их употребляют. Это ответственность делится на всех. Да, конечно, я согласен с тобой, Лен. Особенно, когда на продаже вот этих наркотиков, это алкоголь, табак и все остальное, тоже ж ничего хорошего. Он, человек ничего не заработает от этого, а только отрицательную карму он себе заработает, как ты сказала. И, как говорится, помнишь, на чужом горе счастья не построишь, потому что эти наркотики не приносят человеку ничего, кроме горя. Ни в семье его, ни самому человеку. А это несчастье большое. И оно отразится на том человеке, кто продает это все. Да, и не только владельцу, который это продает, и этот бизнес, но и даже самим продавцам, которые просто пришли заработать деньги. И тот, кто продает, и тот, кто производит, это же все один большой замкнутый круг. И они сами себя подставляют под такой удар. Да, и все это способствует еще большему ухудшению состояния здоровья и состоянию окружающей среды и состоянию среды собственной семьи, тех, кто употребляет какие-то наркотические средства. И вот в целом в Сибири, как получается, находится 1/3 городов России с наиболее сильной степенью загрязненности атмосферы. Экология Новосибирска, городов Кузбасса, Кемерово, Новокузнецка, другие, Читы, Ангарска, Омска, экология Иркутска, Норильска, Братска и Абакана в наибольшей степени страдают от загрязнения атмосферы вредными выбросами с промышленных предприятий. Сейчас состояние воздуха в этих городах Сибири можно охарактеризовать как критическое. Вот и в совокупности получается, что как мы собираемся жить-то дальше? Хотелось бы счастливо. Если хотелось бы, называется, живите. Вот Елена Медведева, вот и надо задумываться, как использовать много раз вещи или дать вторую жизнь вещам. Михаил из Т-реплика. Обратите внимание, 2/3 от использования продуктов и других вещей – отходы и упаковка. Да, тоже очень хорошая идея. Вторую жизнь вещам. Вот мы раньше очень много шили. Ну, это, опять же, с одной стороны, можно порадоваться изобилию, да, товаров, одежды в наших магазинах. Ну, а раньше было и чем руки занять, чем время, кроме телевизора, занять, да, чем полезным. И что еще сотворить такое необыкновенное, чего у других нет? Ведь, по сути, практически каждая одежда была индивидуальной. И я помню, какие очереди были, чтобы попасть к хорошей швее и сшить себе платье. А как из этих же джинс и курток перешивали и разные сумки, и какие-то там делали юбки из штанов. Ну, наиболее популярны были это сумки, конечно же. Получается, чем меньше мы будем выбрасывать, тем меньше мы будем, наверное, и тратиться, и сможем создавать какие-то необыкновенные вещи своими руками. Мастерство, творчество будет повышаться. Но это я так сказала только по поводу там, одежды, ткани. Ну и, конечно же, другое. Много других направлений, где можно применять вторую жизнь вещам давать. Не просто же так человек является творцом. Он хотя бы на вот таком минимуме, но должен творить. Да, все начинается с малого. Вот видите, если будем подводить итог, уже сколько таких маленьких действий, небольших шагов мы можем делать ежедневно. Просто изменяя себя. Да, да, да. Если каждый начнет вместо пакета брать сумку, прежде чем что-то бросить на землю, задумается и подумает, а что это даст моей родной земле, принесет это пользу ей или это вред, и сделает что-то другое с этим предметом, да, либо он рассортирует это, там, пластик с бумагой разделит и отнесет отдельно. Но вот, кстати, надо сказать, что если в Москве очень распространены раздельный сбор мусора, то здесь это, конечно, еще не практикуется. Если практикуется, то, наверное, редко где. По крайней мере, я хотела вот так вот выбросить там мусор. Пришла, смотрю, там стоят все одинаковые бачки, и, в общем-то, видно, что толку там разделять куда-то что-то, нигде ничего не подписано, это все сваливается в общую корзину. Сразу понятно. Вот. Разделять мусор, давать вторую жизнь вещам, беречь собственное здоровье. А когда мы бережем собственное здоровье и избавляем свое любимое родное тело от всяких наркотических веществ, делаем его более здоровым, более сильным, значит, мы делаем более здоровой, более сильной атмосферу в нашей родной семье. А если мы смогли сделать атмосферу нашей семьи более чистой, то мы эту атмосферу уже несем дальше. Так, шаг за шагом. Да, все правильно, Лен. И еще очень правильно показывать пример. Пример своим соседям, как ты начал новую жизнь. Пример своим детям, пример окружающим. Люди увидят, как ты изменился, и поймут, а действительно, так тоже можно жить. И он живет, он не пьет, он не курит, и он радуется жизни, и он нормально проводит праздники, он улыбается, веселится, потому что у многих людей, у них ассоциации веселья и праздника — это только с алкоголем, с наркотиком связано. И они даже не понимают, как это праздновать что-то без алкоголя. И благодаря людям, которые бросают пить, курить, они показывают пример, положительный, добрый пример таким людям. Да, я вот об этом как раз и сказала, что если мы настроим экологию внутри нашей собственной семьи, вот небольшого нашего коллектива, то, соответственно, когда ты выходишь, ты уже эту экологию и несешь дальше в мир. И вот такое вот слово употребим даже, да, в кавычках, заражаешь вот этой жизнью других людей. Если бы вот таким вот пользоваться методом, заражать здоровым образом жизни, заражать, способствовать делать мир лучше. А именно так и происходит на самом деле. Просто не все это замечают, но это так и есть. Частичка доброты всегда откладывается в сознании человека, и потом она произрастает. Евгений, у нас есть еще реплики или вопросы? Да, есть реплики, давай я быстренько их зачитаю. Дмитрий. Да, планета чистится по своим планам. Что человек под раздачу может попасть, так это от человека и зависит. Столько гадили, отвечать придется хоть как. Конечно, мало приятного. Я так понимаю, что здесь связано с тем, что планета тоже счистится. Если человек, когда переходит на какое-то другое питание, у него начинает очищаться тело, повышаются вибрации. И у планеты, я вот сейчас смотрел тоже недавно, говорили, что у планеты повышается частота. То есть она сейчас начинает чиститься точно так же. И здесь Дмитрий об этом и пишет, что может попасть человек под раздачу. Как ты думаешь по этому поводу? Да я вот только и хотела сказать, что смотря как она чиститься будет. Знаешь, здесь уже дело в том, что... И, наверное, еще смотря какое население будет жить на этой земле. Да, чиститься-то как? Через пожары, через наводнения. Ну, то есть стихии очистительные в помощь ей, да? Огонь, воздух, вода. Да, и я думаю, что если население будет чистое, тогда и чистить его не надо будет. А если она подходит под вибрации Земли? А если население не подходит под вибрации Земли, значит, население нужно повысить вибрации. А вот здесь уже будет чистилка. Вот, поэтому вот, каждый заинтересован в том, чтобы повысить свои вибрации, чтобы меньше потом страдать. Вот я про то же, да. Каждый начинает с себя. Да. Евгений Александров, реплика. Этот урок, который мы сейчас проходим, должны понять коллективно. То есть пока многие этого не захотят, как воздуха глоток, но лучше уж подзатыльник от отцов наших для лучшего восприятия. Ну, я не совсем поняла, про какой подзатыльник. Ну, от отцов наших для лучшего восприятия подзатыльник. Ну, наверное, решительный шаг вперед, результат хорошего пинка сзади, как говорится. Да, точно. Но дело в том, что пинают-то нас кто? Нас, рода наши, предки, они нас поддерживают в наших начинаниях. А вот пинки-то нам раздают совсем другие существа. В основном рогатенькие, да глазастенькие, да копытцами. Вот в чем дело. Это их работа. Поэтому хорошо, если подзатыльник даст предок, да, отец, дед. А если вот тебе пендель влупят там уже с другой стороны, то это надо уже задуматься, туда ли ты идешь. Елена, вот Берсерк пишет, реплика тебе. Елена, то, что в Москве раздельный мусор, это показуха. На свалку он весь в одну кучу вываливается. Что ты думаешь по этому поводу? Вываливается он в одну кучу или его там разделяют потом? Ты знаешь, Евгений, ну я честно говорю, я не проверяла, я не отслеживала путь, куда их везут, но зная вот окружающих людей, которые со мной рядом в Москве находятся, с кем я общаюсь, они вот свято верят в то, что все-таки этот мусор разделяется и перерабатывается отдельно. Потому что очень много моих знакомых и друзей в Москве вот именно собирают этот мусор отдельно, и пластик, и бумагу, и отходы пищевые, и несут это все в мусорные раздельные корзины. Нам хочется верить, что все-таки есть такие места, где этот мусор перерабатывают. Я тоже так думаю, Лена. Дмитрий, реплика. А самое ужасное, страшное на алкогольном фронте – это культурно умеренные употребляющие. Вот где зело окопалось, а не в распространителях. Ну, она и там окопалась. И в распространителях, и в культурно умеренном употреблении. Ну, здесь я соглашусь. Да, потому что даже разговаривая со своими друзьями, слышу такое иногда, что нет, в нашей семье это не распространено, как-то не коснулось нас проблема алкоголя. Вот у меня там что там, дядя мой, что там отец, там родители могли там нормально выпить, и все, и утром дальше встать нормально. Мы же культурно, под забором не валяемся, правильно? Да, да. И слушаешь людей, понимаешь, что ну, люди просто не понимают о том, что ты либо пьешь, либо не пьешь. Вот не имеет значения сколько. 5, 50, 200, литр, 2. Да, и здесь Дмитрий правильно написал, потому что дети, они видят, что родители под забором не валяются, а просто культурно выпивают по праздникам. И самое интересное, что ребенок как видит? Он видит там родители там грустные, что-то ходят. А потом праздник, они пару рюмочек выпили, и хоп, уже песенки запели, что-то повеселелось там у них. И ребенок это видит и чувствует, о, вот это вот нужно будет тоже попробовать, раз родителям так весело. Может быть, и мне тоже будет весело. Поэтому вот это культурно умеренное употребляющее, это для ребенка очень плохо в семье, когда так пьют. Да дело даже не в том, что вот весело, не весело. Мы все понимаем и знаем уже, и говорили об этом, что до 6 лет у ребенка формируется картина мира, которую дают ему родители. Он свято верит, что так должно быть, что это вот родовые устои такие. Вот праздники отмечать надо так, будни надо жить так. И у ребенка складывается такая картина мира. Вот что говорить? Мне в моем детстве рассказывали такую историю, что у моей мамы было 4 сестры, очень дружные, все собирались с мужьями, отмечали праздники, пели песни, застолья, конечно же, были. Ну и, конечно же, присутствовал алкоголь. И в результате, когда мне было 2 года, и когда пришли родственники приглашать на свадьбу там, или на юбилей куда-то друг друга, вот этот двухлетний ребенок просто сидит, смотрит на них и задает вопрос: а вы что, не попьете и пойдете? То есть, понимаешь, уверены, что так должно быть, что вот это вот правильно, а вот это неправильно. Картина мира. Ну вот давайте задуматься о том, какую картину мира мы даем нашим детям и хотим дать. Да, Лен, и меня всегда еще поражает такой пример, когда, например, человек какой-то умер от алкоголя, и потом сидят люди за столом и пьют. Это самое страшное, по-моему. Когда они знают, что вот только человек умер от алкоголя, там, 3 дня назад, и на поминках они сидят и пьют. Какой-то тупик, да? Ну что? Наверное, помогают это душе этого человека или пройти еще раз все круги. Непройденного. И себе заодно тоже круги, да, пройти. Маргарита Кавшина. Благодарю вашему радио. Благодаря вам, исказителям замечательным, которых вы приглашаете. Лично я проснулась. Ваш вклад неописуем. Все у нас получится. Ура! Мне после таких слов всегда хочется сказать ура! Дмитрий Калашников, реплика. Я из Братска. Город отличный, и люди отличные. Но из-за экологии и ребенка пришлось переехать. В БЛПК фильтры ставить не стали. В этом году, так как финансирование прекратилось. Елена Медведева, реплика. Конечно, чем меньше мы будем тратить, тем бизнесы будут сами по себе исчезать. Потребление минимизируется, и уже таких потоков загрязнения уменьшится. Да. Ну что сказать? Могу только вот прочитать еще реплику, которую тоже нашла. Города-лидеры по удельному объему вредных выбросов в атмосферу располагаются именно в Сибири. Первое место в России по уровню выбросов, загрязняющих атмосферный воздух, принадлежит Красноярскому краю, экология Ханты-Мансийского автономного округа и экология Тюменской области. Также активно отравляется вредными выбросами с промышленных предприятий. Реплика Елены Медведева. И не надо рваться во власть и бороться, делай сам. Покажи другому примером, и все хорошо, будет еще лучше. Да, вот мы об этом как раз и говорим, что начинать нужно с себя. И вот про Братск. Экология Братска серьезно страдает от вредных газовых выбросов в атмосферу с лесопромышленного комплекса и алюминиевого завода. Концентрация вредных выбросов бензопирена, метилмеркаптана во время выбросов зачастую происходят предельно допустимые нормы более чем в 100 раз. Вот у нас в городе тоже алюминиевый завод как раз присутствует. Вот это вот про Братск. Да, это очень опасно для жизни. Дмитрий Калашников, реплика. Я в свое время хотел в своем городе Братске завод открыть по переработке ТБО. Когда пошел в администрацию по поводу земли для завода, мне ответили, а наша какая выгода? Вот такие вот дела. Да, конечно. О чем говорить? Ну, если вернуться, опять же, к варновой системе, давайте вспомним, кто ищет выгоду. Вот кто дает просто так и откуда ищут выгоду. Ну и тогда все становится на свои места, все как-то становится понятно. И сразу же задаем себе вопрос, а где хотим жить мы? Поэтому, опять же, начинаем с себя и начинаем менять и систему. Лена, в подтверждение твоих слов, Дмитрий Калашников, реплика. Надо в первую очередь начинать с себя, и тогда вокруг будет все меняться. Совершенно верно. Евгений Александров, земля нам только помогает быть с ней ближе. Да, вот еще про Братск. Братское водохранилище активно загрязняется ртутью, поступает это вредное вещество в воду. О, здесь идут даже и названия предприятий. На сегодняшний день осадки Братского водохранилища, содержащие ртуть, представляют собой большие техногенные месторождения, которые постепенно разлагаются в воде. Вот, вот она картина Сибири, нашей родной кормилицы, которой прирастает Россия. Натали, да, печально, в космос летаем, а заводов по переработке мусора днем с огнем поищи. На самом деле, мне так кажется, что, наверное, много вызывалось и желающих, и активистов, которые хотели бы такие заводы делать. Но, как уже здесь говорилось, что это не всем выгодно. Желающие есть строить такие заводы, создавать предприятия. Так во-первых, и само государство это может это сделать. Само государство может построить и такой завод. Прямо на месте этой свалки, и перерабатывать эту свалку, поставить фильтра, чтобы в атмосферу ничего не выводилось, и перерабатывать. Просто это нужно заняться. Нужен человек, который займется этим вопросом. И в каждом городе должен быть такой человек, который будет заниматься этими вопросами по переработке бытовых отходов. Но этим же нужно заниматься. А так проще, конечно, загрузить КАМАЗ и отвезти, и высыпать его. А потом будь что будет, называется. Мне хочется верить, Евгений, что такие люди есть в каждом городе. Единственное, что им нужна поддержка. Берсерк, реплика. Вот и получается, что мы себя меняем, а чиновников нет. и поэтому и сидим у разбитого корыта. Так а чиновники-то это кто? Это разве не люди? Они не среди нас живут? Мне кажется, они здесь рядом и живут. Единственное, что... Возможно, что другое сознание. Они выполняют свою работу добросовестно. С них требуют. Они зарабатывают деньги. Они выполняют, делают свой труд честно. Только вот для кого они его делают честно? Натали вопрос задает. Почему в Германии есть культура мусора, а у нас не дают людям? Ну вот опять мы к этому вопросу и пришли. Только что, Евгений, ты отвечал на этот вопрос. Ну да, получается, что в Германии заводы по переработке мусора наверняка же есть. И у них есть наверняка разные мусорные баки. В один мусорный бак кидаешь одно, в другой — другое, в третий — третье. Вот я в Севастополе живу, у меня такого нету. У меня стоит 6 баков рядом с домом. Приходишь и все вываливаешь. Даже нету, чтобы раздельно было пластмасс. Просто все в один бак. Потом это все берется и вывозится просто на свалку. Поэтому, наверное, и нету вот этой культуры мусора. Потому что я больше чем уверен, если бы стояли раздельные баки, люди бы кидали в раздельные баки. Отдельно пластмасс, отдельно целлофан, отдельно простые еду, отработки от еды. Это бы все люди делали, но нет условий, чтобы они это делали. Вот в чем вся проблема. Ну так ты ж понимаешь прекрасно, что это ж надо что? Это ж надо ж поставить вот каждый бачок отдельно, на нем надпись сделать, потом еще проследить, чтобы бросали именно туда. А как же это же сделать-то? А потом еще нужно, чтобы машины разные вывозили это все. Да. А потом нужно, чтобы куда-то это все вывозили, а не все в одну кучу. Это целая проблема, поэтому лучше даже не заморачиваться, да, Лена, этим вопросом. Все в одну кучу сделать. Да, да, вот видишь, мы с тобой ответили на этот вопрос. Ну да, столько проблем из-за этих батареек, зачем им лампочки чудом? Да, поэтому мы так и живем. Вот видишь, мы все прекрасно понимаем, все прекрасно знаем. Только кто-то вот хочет поменять, кто-то уже меняет, а кто-то, ну и так сойдет. Берсерк реплику написал: чиновники — это не мы. Это отдельно касты и живут рядом, но не с нами, не в наших домах, а отдельно. Ну, наверное, у них, конечно, условия проживания-то получше, я имею в виду бытовые какие-то, и зарплаты, наверное, у них побольше. Но живут-то они в этих же городах. И причем я знаю то, что не хотят уезжать многие. Дорожат, нравится свой край, нравится эта земля, любят этот город. Конечно, дети учатся где-то за границей. Конечно, есть дома и квартиры в других местах где-то. Но тем не менее, свои города и предприятия, свою родину менять не хотят. Но и не хотят менять в ней особо что-то. Вот это так есть. Натали. Да, в Германии так. Бутылки стеклянные тоже сдают в магазинах и других приемниках. Ну, как у нас раньше было. Потом еще вот Максим Багрец написал: в Швеции такая система. С каждой бутылки стоимость, которую тебе вернут, и ты идешь в супермаркет, и там сдаешь бутылки, и тебе за них скидку за покупки дают. То есть приходишь, сдаешь, и тебе дают там. Я где-то видел, там, по-моему, в Германии показывали. Аппарат такой стоит, туда засовываешь бутылки, пластмассовые бутылки засовываешь, и выводится чек, там, например, на 1 евро засунул. Ты этот чек либо можешь опустить и в помощь бездомным детям такого плана, либо идешь в магазин, и тебя просто с твоей покупки этот 1 евро отнимут. Вот такая вот система я видел была. Вот, замечательно. Видите, мы сегодня уже нашли сколько различных способов, методов, как сделать маленькими шагами большое дело. Елена Медведева, реплика. В Екатеринбурге есть магазин-музей, не мусора. Загуглите, как здорово ребята инициативно все сделали. Очень интересно, возможно, вдохновить людей. Вот такая реплика. Да, я вот не знала об этом, не слышала. Надо будет действительно посмотреть. И Берсерк еще реплику. Все никак от бедных депутатов не может отстать. Живут-то они на Рублевке, я про московских. Дети у них живут и учатся за границей. Ну вот же как раз сейчас Конституцию же мы приняли, где теперь запрещено будет иметь двойное гражданство депутатам, где будет запрещено иметь имущество за границей. Может быть, это как-то повлияет на ход дальнейших событий? Как ты думаешь, Лен? Ты знаешь, я думаю, что русский человек очень изобретательный, и он всегда найдет выход из любой ситуации. Ну, Конечно. Если они найдутся. найдут выход из этой ситуации, мы тогда еще что-нибудь придумаем. Мы же изобретательные. Вот, русский человек, он талантливый, надо всегда об этом помнить. Только свой талант нужно, конечно, желательно направлять на благо не только себя. Лена, Светлана Большакова, наш третий участник, написала уже в чате: вопросы и реплики в эфир больше не принимаются. Поэтому я думаю, что нам можно будет уже заканчивать сегодняшний живой эфир. Да, Евгений, я согласна. Я сама уже хотела предложить, но так почувствовала, что слушатели наши включились все-таки в эфир, хотя, честно говоря, я не ожидала. Вот, я рада, что вы откликнулись. Я благодарю, Евгений, тебя за то, что ты мне помог провести сегодня наш эфир. Я Во благо. напомню, да, я напомню нашим слушателям, что сегодня мы поговорили об экологии Сибири. Так получилось, что начали именно с этой темы. Так как в данное время я нахожусь в своем родном Кузбассе в городе Новокузнецке, мне захотелось озвучить те проблемы, которые в настоящее время увидела здесь я, как житель этого города, и услышали о том, какие есть проблемы в других городах Сибири, и не только Сибири, и какие есть положительные примеры для того, чтобы улучшить нашу жизнь. И как можно маленькими шагами, начиная с собственной жизни, сделать большое дело. Как можно объединить свои усилия и создавать и магазины, и новые вещи, и подарить жизнь новую другим вещам и подарить новую жизнь себе, своей семье, своему роду, своему народу и своей державе. Я Елена Андреева, Евгений Роденко помогал вести эфир сегодня. Светлана Большакова, как всегда, следила за чатом и передавала ваши вопросы. Сегодня по одному из календарей 28 июля 2020 года, вторник. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за отклик, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.